Боли, рвота кровью, изжоги страшные. Так, гадость страшная. Командарм говорил, негромко наклонившись к Алексею. Посылали меня на Кавказ, лечили. Боли прошли. Стал на работу, проработал полгода. Опять тошнота и боли. Опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли. Даже выпил для пробы бутылку вина. Командарм перебил себя. «Алешка, может, вина хочешь? Вон там, под лавкой. Я привез тебе ящичишко. Откупори». Попов сидел, подперши голову ладонью. Он ответил. «Нет, я с утра не пью». «Ты говори». «Ну вот, здоровье мое совсем в порядке». Командарм помолчал. «Скажи, Алеша, зачем меня вызвали сюда, не знаешь?» «Не знаю». «Пришла бумага выехать прямо из Кавказа. Даже к жене не заезжал». Командарм помолчал. «Черт его знает, не могу придумать, в чем дело. В армии все в порядке. Ни съездов, ничего». «А ты бывал на Кавказе?» «Вот на самом деле замечательная страна. Поэты у нас ее называют «полуденная». Я не понимал, к чему такое слово. Побыл? Правильно, полуденная. Граната съешь, Алеша». «Мне нельзя. Ординарцев угощаю». «Как дела?» Командарм говорил об армии. Он переставал быть ткачом и становился полководцем и красным генералом Красной армии. Командарм говорил об Орехово-Зуеве и Орехово-Зуевских временах и не замечал, должно быть, как становился он ткачом. Вот тем ткачом, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался. Купил для нее фантазию с бантом и шляпу «Аля, черт побери!» И все же дальше разговоров о книжечках никуда с училкой не забрел. Не вышло у них романа. Отвергла его учительша. Командарм ткач был уютным, хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное. И он шутил, разговаривая с другом. Лишь изредка спохватывался командарм, делался непокойным. Вспоминал о непонятном вызове. Неловко двигался и говорил тогда здоровым ткачом о больном командарме. «Вельможа, фельдмаршал, сенатор. Тоже. А гречневой каши есть не могу». «Да, брат, ЦК играет человеком. Из песни слова не выкинешь». И отмалчивался. «Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь?» — сказал Попов. — «Что это ты болтал про почетный караул?» Командарм ответил не сразу, медленно. «В Ростове я встретил Потапа. Он партийной кличкой назвал крупнейшего революционера из стаи славных 18-го года. Так вот, он говорил, убеждал меня сделать операцию. Вырезать язву или зашить ее, что ли?» Подозрительно убеждал. Командарм смолк. «Я чувствую себя здоровым. Против операции все мое нутро противится. Не хочу. Так поправлюсь. Боли ведь уже никаких, и вес увеличился. И черт знает, что такое. Взрослый человек, старик уже, вельможа. А смотрю себе в брюхо. Стыдно». Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. «Толстого читаю, старика. Детство и отрочество». «Хорошо», — писал старик. «Бытие чувствовал, кровь. Крови я много видел, а операции боюсь, как мальчишка. Не хочу. Зарежут». Хорошо старик про кровь человеческую понимал. Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал о том, что из штаба приехали с докладом.